Глава 34. Спускаясь по лестнице, я слышал характерный шум текущей воды. Это навело меня на мысль, что я приближаюсь к одному из подземных каналов, образующих в Буэнос-Айресе огромную лабиринтообразную сеть клоаки, измеряющуюся тысячами километров. Действительно, я вскоре вышел в один из этих зловонных туннелей, по дну которого струился бурный поток вонючей жидкости. Брезживший издали свет указывал, что в той стороне, куда текут эти нечистые воды, видимо, есть так называемое запасное устье, либо подвальное окно, выходящее на улицу, или же в устье одного из главных каналов. Я решил идти туда. Идти надо было очень осторожно. По узкой кромке у стены туннеля поскользнешься, не только рискуешь жизнью, но еще и угодишь мерзейшие нечистоты. Все тут было зловонное, липкое. Стены туннеля тоже были серые. И по ним змеились струйки воды. Вероятно, сочившейся из верхних слоев почвы. Много раз в своей жизни я размышлял о существовании этой подземной канализационной сети. Наверное, из-за склонности воображать подвалы, колодцы, туннели, пещеры, гроты. Словом, все, что каким-либо образом связано с подспудной, таинственной жизнью. Жизнью ящериц, змей, крыс, тараканов, жаб и слепых. Отвратительные клоаки Буэнос-Айреса. Жуткий кромешный мир, отечество нечистот. Я воображал себе находящихся там, наверху, в богатых салонах красивых изящных женщин, чопорных, степенных управляющих банками, школьных учителей, говорящих, что нельзя писать на стенах дурные слова, воображал белые накрахмаленные чехлы на мебели, воздушные вечерние туалеты из тюля и газа, поэтические фразы, нашептываемые любимой, волнующие речи о патриотических добродетелях. А тем временем здесь, внизу, течет мерзкая смрадная смесь. Менструальная кровь этих романтических возлюбленных, экскременты разодетых в газ эфирных юниц, презервативы, использованные теми чопорными управляющими, растерзанные зародыши, извергнутые при бесчисленных абортах, объедки из миллионов домов и ресторанов, невообразимая, неописуемая грязь Буэнос-Айреса. И все это движется в ничто. В океан, по подземным каналам. И люди наверху словно бы желают об этом забыть. Словно пытаются игнорировать эту сторону своего истинного бытия. А герои вроде меня наоборот. Словно бы обречены на адский, проклятый труд напоминать и рассказывать об этой стороне жизни. Исследователи нечистот, обличители грязи и дурных мыслей. Да-да, я вдруг почувствовал себя неким героем. Героем наоборот, мрачным, отталкивающим героем. Но все же героем. Эдаким Зигфридом мрака, продвигающимся во тьме и зловонии с прапорцем на копье, хлопающим под ударами инфернального урагана. Но куда же я иду? Вот этого-то я никак не мог понять. И даже теперь, в минуты, предшествующие моей смерти, я не понимаю. Наконец я добрался до того, что счел запасным устьем. Оттуда и брезжил слабый свет, помогший мне пройти по каналу. Действительно, то был выход из моего канала в другой. Куда больше, где поток нечистот прямо рокотал. Там, очень-очень высоко в стене, было небольшое отверстие. Примерно метр в ширину и сантиметров 20 в высоту. Нечего было и думать, чтобы в него пролезть. Настолько оно было узко и, главное, недоступно. И я, все более унывая, свернул направо, намереваясь идти по этому новому, более просторному каналу и надеясь, что рано или поздно доберусь до главного устья, если только не упаду в обморок от невыносимо тяжкого зловония и не буду унесен мерзким потоком. Но не успел я пройти и 100 шагов, как с огромной радостью увидел, что моя узенькая дорожка ведет к лестнице наверх, с каменными или цементными ступеньками. Несомненно, то был один из люков, которыми пользуются рабочие, когда им приходится спускаться в эти подземелья. Ободренный такой мыслью, я поднялся по лестнице. Через 6 или 7 ступенек она поворачивала направо. Там был еще один подъем. Затем я вышел на площадку, откуда начинался новый коридор. Пошел по нему и опять увидел лестницу, похожую на прежние, но, к моему удивлению, ведущую вниз. Я постоял в нерешительности. Что делать? Вернуться назад в большой канал или идти вперед, пока не наткнусь на лестницу, ведущую наверх? Меня удивляло, что мне снова приходится спускаться, когда логичнее было бы подниматься. Однако я подумал, что прежняя лестница, пройденный мною коридор, и эта ведущая вниз лестница, возможно, образует нечто вроде моста над каналом, идущим поперек, как бывает на станциях метро в переходах на другую линию. И я решил, что, двигаясь в одном направлении, я непременно должен в конце концов выйти на поверхность. И я зашагал опять. Спустился по лестнице, затем пошел по коридору, к которому она вела.